على الدين كله وكفى بالله شهيدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم من بعد ذلك تسليما مزيدا وبعد продолжим с вами разъяснение أعلام السنة المنشورة لاعتقاد الطائفة الناجية المنصورة after эти книжки الشيخ حافظ ابن أحمد الحكمي رحمه الله وجعل الفردوس مأوانا ومأواه الشيخ رحمه الله он сделал эту книжку виде вопросы и ответы. То есть книга она вообще говорит акида, то есть о разделе акида, то есть о вероубеждении. То есть сначала сейчас задает вопрос, и потом он дает ответ. Вы уже давно знаете об этом. Баракаллаху фикум. Продолжим с шейхом, рахимахуллах. На прошлом уроке мы остановились на вопрос номер 207. Ман афдал сахабати иджмалан. Афдал сахабат, афдалухум ас-сабикун ал-аввалун мин аль-мухаджирин. Сумма мин аль-ансар. ثم أهل بدر فأحد فبيعة الرضوان فمن بعدهم ثم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى. دعوة جميع جتائم بالدوشي وقوس وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته يبردوا جميع Кто из подвижников в целом являлся достойнейшим? Ответ. Достойнейшими являются первые, опередившие из числа мухаджиров и ансаров, потом участники битвы при Бадре, потом участники битвы при Ухуде, потом люди, давшие клятву, угодную Аллаху, а потом все остальные. А Аллах Всевышний сказал: «Не равны среди вас те, кто расходовал и сражался до победы». Такие находятся на более высокой ступени, чем те, кто стал расходовать и сражаться после. Однако и тем, и другим Аллах обещал наилучшее. То есть мы об этом вопросе говорили на прошлом уроке. Давайте сейчас посмотрим. То есть шейх наш, рахимахуллах, задал тот вопрос, какие из подвижники лучше в общем, то есть по категориям. Понятно? То есть он нам говорил, что эти самые лучшие из подвижников пророка саллаллаху алейхи ва саллям это мухаджирин, те, которые делали хиджру из Макки в Медину. И потом аль-ансар, ансар это жители Медина, которые приняли из подвижников пророка алейхи саллаллаху алейхи ва саллям, потом из подвижники, которые участвовали в битве при Ухуд, при Бадр, их называют аль-бадриюн, помните, мы об этом говорили, то есть бадрицы, потом те, которые участвовали в битве при Ухуд, потом сподвижники, которые дали пророку саллаллаху алейхи ва саллям клятву под деревом Ар-Рудван, потом сподвижники пророка саллаллаху алейхи ва саллям, которые приняли ислам и участвовали в джихад до открытия Мекка. И потом те, которые приняли ислам и участвовали в джихаде после открытия Мекка. Вот это, то есть уровни, или это, то есть да, категории, то есть сподвижников пророка саллаллаху алейхи ва саллям в общем. Сейчас шейх рахимахуллах сейчас будет нам рассказывать именно кто из сподвижников является лучшим. То есть по именам уже мы будем здесь разбирать. Давайте посмотрим. 208 вопрос. Шейх рахимахуллах говорит: «Ман афдал сахабати тафсилан?» Аль-джаваб. Кали Абдуллах ибн Умар ради Аллаху анхума: «Кунна фи замени Набии саллаллаху алейхи ва саллям ла наадилу би Аби Бакрин ахада, тумма Умар, тумма Утман, тумма натруку асхаба Набии саллаллаху алейхи ва саллям ла нуфадилу байнахум». وقال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بكر في الغار: ما ظنك باثنين الله ثالثهما. وقال صلى الله عليه وسلم: لو كنت متخذا من أمتي خليلا فاتخذت أبا بكر خليلا ولكن أخي وصاحبي. وقال صلى الله عليه وسلم: إن الله بعثني إليكم فقلتم كذبت. وقال أبو بكر: صدقت وواساني بنفسه وماله، فهل أنتم تاركوا لي صاحبي؟ مرتين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إيهن ابن الخطاب والذي نفسي بيده، ما لقيك الشيطان سالكا فجا قط إلا سلك فجا غير فجك. قال صلى الله عليه وسلم: لقد كان في من كان قبل لقد كان فيما فيما قبلكم محدثون فإن يكن في أمتي أحد فإنه عمر. وقال صلى الله عليه وسلم في تكلم الذئب والبقرة فإني أؤمن به وأبو بكر وعمر وما هما ثم. ولما ذهب عثمان إلى مكة في بيعة الرضوان قال صلى الله عليه وسلم بيده اليمنى قال هذه يد عثمان وضرب بها على يده فقال هذه لعثمان. وقال صلى الله عليه وسلم من يحفر بئر رومة فله الجنة فحفرها عثمان. وقال صلى الله عليه وسلم من جهز جيش العسرة فله الجنة فجهزه عثمان. وقال صلى الله عليه وسلم ألا أستحي ممن استحيت منه الملائكة. وقال صلى الله عليه وسلم لعلي رضي الله عنه أنت مني وأنا منك. وأخبر عنه أنه يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله. وقال صلى الله عليه وسلم من كنت مولاه فعلي مولاه. وقال صلى الله عليه وسلم ألا ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى إلا أنه لا نبي بعدي. وقال صلى الله عليه وسلم عشر في الجنة النبي في الجنة وأبو بكر في الجنة وعمر في الجنة وعثمان في الجنة وعلي في الجنة وطلحة في الجنة والزبير بن العوام في الجنة وسعد بن مالك في الجنة وعبد الرحمن بن عوف في الجنة. قال سعيد بن زيد ولو شئت لسميت العاشرة يعني نفسه رضي الله عنهم أجمعين. وقال صلى الله عليه وسلم أرحم أمتي أبو بكر وأشدها في دين الله عمر وأصدقها حياء عثمان وأعلمها بالحلال والحرام معاذ بن جبل وأقرأها لكتاب الله جل وعلا أبي وأعلمها بالفرقد زيد بن ثابت. ولكل أمة أمين وأمين هذه الأمة أبو عبيد بن الجراح. وقال صلى الله عليه وسلم في الحسن والحسين أنهما سيدا شباب أهل الجنة وأنهما ريحانتاه. وقال صلى الله عليه وسلم اللهم إني أحبهما فأحبهما. وقال في الحسن إن ابن هذا سيد وسيصلح الله به بين فئتين عظيمتين من المسلمين فكان الأمر كما قال. وقال في أمهما إنها سيدة نساء أهل الجنة. وقد ثبت لكثير من الصحابة فضائل على العموم والانفراد كثيرة لا تحصى. ولا يلزم من إثبات فضيلة لأحدهم في شيء أن يكون أفضل من الآخر من كل وجه إلا الخلفاء الأربعة. أما الثلاثة فلحديث ابن عمر السابق. أما علي فبإجماع أهل السنة أنه كان بعدهم أفضل من على وجه الأرض. وبرسون بلدليني تسأتويت بلدلينا الشيخة но иншаллах давайте сейчас посмотрим шейхам рахимахулла ответ. Слушаем. Кто именно из подвижников являлся достойнейшим? Ответ. Сообщается, что Абдуллах бин Умар, да будет доволен Аллах ими обоими, сказал: при жизни пророка, саллаллаху алейхи вассаляма, мы никого не приравнивали к Абу Бакру, потом к Умару, а потом к Усману, после которых мы уже не отдавали предпочтения друг перед другом никому из подвижников пророка, саллаллаху алейхи вассалям. Сообщается также, что в пещере пророк, саллаллаху алейхи вассаляма, сказал Абу Бакру: «Что думаешь ты о двоих, третьим для которых являлся Аллах?» Сообщается также, что пророк, саллаллаху алейхи вассаляма, сказал: «Если бы пришлось мне выбирать возлюбленного, то есть Халиля, то я выбрал бы Абу Бакра, однако он является моим братом и сподвижником». Сообщается также, что однажды пророк, саллаллаху алейхи вассаляма, дважды сказал: «Поистине Аллах направил меня к вам, и вы сказали: ты солгал, а Абу Бакр сказал: ты сказал правду». И он оказал мне помощь как лично, так и своим имуществом. Так не оставите ли вы моего сподвижника в покое? Сообщается также, что однажды пророк, саллаллаху алейхи вассалям... Шейх рахимахуллах сейчас начал нам говорить о том, что сподвижники пророка саллаллаху алейхи вассалям, или самый лучший сподвижник пророка саллаллаху алейхи вассалям, это Абу Бакр ас-Сиддик ради Аллаху анху. Вы знаете, что Абу Бакр ас-Сиддик ради Аллаху анху, это был первый халифа после смерти пророка Мухаммада алейхи саллату вассалям. И вы, наверное, знаете, что Абу Бакр — это не его имя, это кунья. Абу Бакр — его зовут Абдуллах, но Абу Бакр — это была кунья. у него. Его зовут Абдуллах ибн Утман ибн Аби Кухафа, ради Аллаху анху, ан Аби. То есть Абу Бакр Саддик, ради Аллаху анху, у него была куня Абу Бакр, но у него не был сын Бакра. Ты знаешь, что Абу Бакр, ты знаешь, отец Бакра. Не обязательно из куни, если у тебя, допустим, куня Абу Мухаммад, не обязательно, что у тебя был сын Мухаммад. Понимаете меня, да? Барак Аллаху фикум. Абу Бакр Саддик, ради Аллаху анху, он был первый из числа мужчин, которые приняли ислам. Абу Бакр Саддик, ради Аллаху анху, он был первый халифа после нашего пророка Мухаммада, после смерти нашего пророка Мухаммада, алейхиссалату вассалям. Абу Бакр Саддик, он тот, который защищал умму пророка, алейхиссалату вассалям, после его смерти. Понятно? Поэтому Абу Хурайра, ради Аллаху анху, однажды он сказал, то есть клянусь, то есть Аллахом, если не был Абу Бакр, Аллаху не поклонялись на земле. Повторил это несколько раз. Сказали ему, махма, то есть подожди, Абу Хурайра, почему ты так говоришь? То есть Абу Хурайра сказал пророку саллаллаху алейхи ва саллям, когда он умер, намеревался, то есть отправить армию, потому что римляне, то есть или римская империя, приготовила армию и хотела, то есть, напасть в Медину. Вы знаете, наверное, это из жизни писания пророка саллаллаху алейхи ва саллям. То есть пророк саллаллаху алейхи ва саллям приготовил армию и сделал амиром или лидер этой армии Усама ибн Зайд. Усама ибн Зайд, он был сподвижником, но он был маленьким сподвижником. Ему было 17 лет. Но пророк саллаллаху алейхи ва саллям поставил амир для этой армии Усама ибн Зайд, ради Аллаху анху ва ан аби. То есть когда умер пророк саллаллаху алейхи ва саллям, у Абу Бакра, алейхиссалату вассалям, ради Аллаху анх, когда он стал халифа, появились четыре большие проблемы. Во-первых, многие люди отреклись из ислама. Были лицемеры, ждали смерти пророка, саллаллаху алейхи вассалям, и как только пророк он умер, они отреклись и открыто заявили об этом. Это была первая проблема. Вторая проблема, бану Ханифа, была такое племя, они отказали дать зака. Сказали, мы признаем, что Мухаммад посланник Аллаха, мы говорим, ла илляха илляллах, Мухаммад Расулуллах, делаем молитву, пост, держим, хадж делаем, но зака мы больше не дадим, потому что мы дали эту зака для пророка Мухаммада, алейхиссалату вассалям. Сейчас, одну минутку. Так, то есть пророк Мухаммад, алейхиссалату, то есть вторая проблема была, что эти люди, которые они отказались от Бани Ханифа, это была вторая проблема у Абу Бакра ас-Сиддика, ради Аллаху анху. Третья проблема, что это армия. То есть римляне, они уже подготовились и хотят, то есть, напасть в Медину. Поэтому пророк саллаллаху алейхи ва саллям, он перед его смертью приготовил эту армию. Поэтому надо было, то есть сражаться против них. И четвертое, эти люди, которые считали себя пророками. Мусайлима и Аль-Асвад Аль-Анси, то есть были, наверное, слышали об этом, то есть были такие люди, они считали себя пророками во время пророка, алейхиссалату вассалям. То есть Абу Бакр Саддик, Умар сказали ему, то есть не отправляй, то есть Умар, оставляем, то есть Абу Бакр Саддик сказали ему, что он оставил армию Усама ибн Зайд, понятно, Усама ибн Зайд, чтобы она защищала Медину. Понятно, потому что вы, наверное, знаете, что в это время, то есть, была очень большая фитна. Абу Бакр Саддик, он сказал, я клянусь Аллахом, если собаки будут бегать за матерям правоверных людей. Вы знаете, что матери правоверных людей, это жены пророка, алейхиссалату вассалям. Аиша, Хафса, Хадиджа, Зайнаб. То есть Зайнаб бинт Джахш, Зайнаб бинт Хузайма, Умму Хабиба и София, они являются нашими матерями. Понятно? Поэтому ты говоришь, наша мать или моя мать Аиша. И ты этим гордишься. Говоришь, наша мать Хафса, наша мать Зайнаб бинт Джахш и так далее. Абу Бакр сказал, я клянусь Аллахом, если собаки будут бегать за матерями правоверных людей в Медине, я не оставляю армию Усама ибн Зайд и не буду, то есть я буду отправлять эту армию и не удержу ее в Медине. То есть Абу Бакр Саддик, почему так? Потому что он сильно держал за сунну пророка, алейхиссалату вассалям. И он знал, что пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, хотел отправить эту армию, но пророк, он умер и не успел. Поэтому он сказал, даже если собаки будут бегать за матерями правоверных людей, то есть нет мужчин, уже нет мужчин, то есть я буду отправлять Амму, и Субхан Аллах, то есть сам Умар пришел к нему, и, потому что Абу-Бакр хотел воевать против тех, которые отказали дать зака. Абу-Бакр сказал, Умар сказал ему, то есть была дискуссия, Умар сказал ему, о, Абу-Бакр, как ты воюешь против тех, которые говорят, ла илляха илляллах, мухаммад расулуллах. Абу-Бакр, он очень сильно обиделся, сказал, ихни Абу-Л-Хаттаб, время джахилия, ты был тираном, а во время ислама уже, то есть хаввар, то есть слабый такой, или трусливый, то есть такой. Понятно, то есть Абу-Бакр Садык очень сильно обиделся на это, и он сказал, то есть Пророк саллаллаху алейхи ва саллям, когда сказал, то есть мне было велено сражаться против тех людей, пока они не скажут «Ла илляха илляллах, мухаммад расулуллах», если скажут это, да, их кровь и то есть имущество будет защищены «Илля бихакка», кроме по праву. И он сказал ему, что деньги или аз-зака это из прав, зака или это из имущества, которое они должны заплатить. Конечно, потом Умар, в конце концов, и многие сподвижники согласились с Абу-Бакром, и Абу-Бакр отправили эту армию и так далее. Ученые так пишут в жизнеописании, то есть, или в Сирии, Абу-Бакр, когда он послал армию Усама ибн Зайд, ибн Харитха, то есть многие из маленьких сел видели армию и сказали, посмотрим, кто победит. Понятно, если победить, то есть римляне, тогда не возвращаемся. Эта армия победит, то значит мы будем дальше принимать, то есть ислам и так далее. Понятно? И многие сказали, если Абу-Бакр отправил армию, и лидер этой армии, то есть молодой человек, который ему 17 лет, это значит, он оставил многие и большие сподвижники в Медине. Вы меня понимаете? Субхан Аллах, человек, когда он совершает сунну, и когда он сильно придерживает эту сунну, Аллах Субхану так сильно его поддерживает. Многие думали, ага, если Абу-Бакр, он отправил армию туда, и в этой армии лидер, ему 17 лет, то значит остальные сподвижники, или большие сподвижники, они там в Медине ждут и так далее. Ильхамдиллах, он воевал с Абу-Бакр против тех, которые отреклись из ислама, и выиграл войну, и воевал против тех, которые считают себя пророками, и выиграл войну, и воевал против тех, кто отказал от зака, и выиграл войну, и Усам ибн Зайд, то есть выиграл войну против временных. Поэтому, почему Абу Хурайра радиаллаху анху, он сказал такие, субхана Аллах, великие слова, это правильно. Аллах субхана ва та'аля защищал эту религию, религию пророка саллаллаху алейхи ва саллям, посредством этого великого сподвижника. Поэтому из нашей обязанности защищать этого сподвижника, потому что он, если Аллах Субханаху ва Тааля, то есть он его, то есть Аллах Субханаху, потому что Аллах Субханаху ва Тааля посредством этого сподвижника защищал эту религию. Аллаху Алям, что было после, если Аллах Субханаху ва Тааля не послал этого сподвижника. Мы не знаем, что было с исламом, что случилось с нашей религией, сохранилось ли до сих пор, до нашей эры и так далее. Поэтому любой человек, если он любит пророка саллаллаху алейхи ва саллям, если он любит искренне сподвижника пророка саллаллаху алейхи ва саллям, он должен ненавидеть рафида, ненавидеть шиа, которые они, у них Абу-Бакр. Абу-Бакр у нас это великий человек, самый лучший человек после сподвижников пророка саллаллаху, после пророков Аллаха субханаху ва тааля. Он у них, он кафир, муртад. Они говорят про него, что он был лицемером, он постоянно делает суджуд идолам. Поэтому мы не должны с этим согласиться. Короче, шейх рахимахуллах, он привел несколько хадисов, которые подтверждают достоинство Абу-Бакра радиаллаху ан. Из достоинства Абу-Бакра радиаллаху ан, как шейх говорил, пророк саллаллаху алейхи ва саллям сказал, когда люди сказали мне, ты лжец, Абу-Бакр сказал, ты правду говоришь. Помните историю, почему его называли ас-саддик? Ас-саддик это не имя, ас-саддик это лакаб, то есть прозвище. Его называли почему ас-саддик? Потому что пророк саллаллаху алейхи ва саллям, когда он поехал в Иерусалим, то есть знаете, Исра и Миадж, поехал туда в Иерусалим, потом вознесся на семь небес, потом пришел, все это за одну ночь, и вернулся. Утром начал рассказывать многобожников. Я был в Иерусалиме, и они сказали, они подумают, что он шутит, и он уже обманывает, или он несерьезный человек. Пророк саллаллаху алейхи ва саллям сказал, я могу вам описывать, как выглядит это. И Аллах субхана ва тааля дал ему посмотреть это и описывал, как есть, и рассказывал им о караване, где, который там есть в Иерусалиме, то есть и с Шами, и она сейчас скоро возвращается. Люди подумали, сказали, ты обманываешь. Мы едем, то есть нам надо, чтобы поехать туда месяцы. А ты говоришь, что ты поехал за одну ночь и вернулся, и так далее. Они в это не уверовали. Когда рассказывали Абу Бакру и сказали, твой товарищ так и так говорит, он сказал, если он так сказал, я верю в него. Поэтому его назвали Абу Бакр Саддик, ради Аллаху Ан. Абу Бакр Саддик, когда он принял ислам, я сказал вам, что он первый человек, или первый из мужчин, который ислам принял. Абу Бакр Саддик, когда он ислам принял, сделал дауа. И через него приняли ислам 5 из тех сподвижников, которые, пророк саллаллаху алейхи ва саллям, он их обрадовал, что они в рай попадут. Вы меня понимаете? Слышно вам? Слышно вам? В Балтаке. То есть пророк саллаллаху алейхи ва саллям, Абу Бакр Саддик, ради Аллаху Ан, те сподвижники, знаете, что пророк саллаллаху алейхи ва саллям, мы сейчас посмотрим, иншаллах, этот хадис, мы сейчас его будем проходить. Пророк саллаллаху алейхи ва саллям в одном хадисе перечислил 10 человек, что они в рай попадут. Иншаллах, сейчас этот хадис прочтем. 10 человек, из них 5, из 5 этих человек, из 5 этих 10, Абу Бакр, он их привел. То есть он, когда ислам принял, сразу делал дауа, и он, когда делал им дауа, они ислам приняли. Это Утман, ради Аллаху Ан, это Абдур-Рахман ибн Ауф, это Саад ибн Аби Вакас, это Зубейр ибн Ауам, это Утман, как это я вам говорил, это, то есть, каким сейчас мы причислили, то есть Утман, ради Аллаху Ан, Зубейр ибн Ауам, это 2, Саад ибн Аби Вакас, 3, Абдур-Рахман ибн Ауф и Талха ибн Убайдилля. Вот 5 из 10 сподвижников, которые пророк саллаллаху алейхи ва саллям, он их обрадовал, лагу весь, что они в рай попадут, Абу Бакр их привез. Представьте себе, какое великое вознаграждение. Он сам, его дела, он сам, его иман и его дела, ему хватит. А как, если в его записи будут деяния Утмана, ради Аллаху Ан, Талха ибн Убайдиллах, Саад ибн Аби Вакас, Абдур-Рахман ибн Ауф и Зубейр ибн Ауан. Абу Бакр Саддик, ради Аллаху Ан, он дал и он разрешил, чтобы его дочь Аиша, ради Аллаху Анха, вышла замужем за пророка Мухаммад, алейхиссалату вассалям. Абу Бакр Саддик, как мы сейчас посмотрим, он был с пророком, саллаллаху алейхи ва саллям, когда Аллах ему разрешил делать хиджру, подошел к Абу Бакру и сказал, о, Абу Бакр, мне разрешили. О, Абу Бакр, мне разрешили, то есть ехать. Тогда Абу Бакр сказал, о, посланник Аллаха, ас-сухба, ас-сухба. То есть быть вместе, или дружба, или, то есть мы быть вместе. Поэтому они поехали туда. Вы знаете, что Абу Бакр Саддик, ради Аллаху Ан, он, когда они зашли в пещере, то есть в пещере Таур, Абу Бакр начал сначала, то есть проверить, есть ли нора там, или есть ли какие-то плохие звери, не звери, то есть змеи или что-нибудь, чтобы, короче, почистил место и подготовил пещеру, чтобы пророк саллаллаху алейхи ва саллям пришел и зашел, то есть и сидел там. Когда пророк саллаллаху алейхи ва саллям хотел спать, Абу Бакр, он заметил, что есть нора для змеи, понятно? И он подставил свою ногу туда, чтобы не вышли, как говорится, чтобы закрыть отверстие или закрыть нору. Но потом он был закусован, то есть кусили его. Понятно? И просто потом он проснулся и видел, что Абу Бакр, ему было больно. Представьте себе, субханаллах, такое жертва, и как этот человек, то есть Абу Бакр Саддик, ради Аллаху Ан, он был великим человеком. И его достоинства, их очень много. Сахих аль-Бухари и Муслим, пророк саллаллаху алейхи ва саллям, он поднялся на минбар однажды и начал рассказывать. То есть пророк саллаллаху алейхи ва саллям поднялся на минбар и начал тоже рассказывать. И сказали, что если был один человек, ему дали выбор между этой жизнью и между то, что у Аллаха, субхана ва тааля. Этот человек, он выбрал то, что у Аллаха. Абу Саид аль-Худри ради Аллаху ан, он сказал, мы посмотрели и видели, что один старик начал плакать. Понятно? Один старик начал плакать. Когда они повернулись, заметили, что это Абу Бакр ас-Сиддик ради Аллаху ан. Абу Бакр ас-Сиддик, пророк саллаллаху алейхи ва саллям, когда сказал эти слова, начал плакать. Почему? Потому что он понял, что пророк саллаллаху алейхи ва саллям, он говорит о себе. Вы меня понимаете? Слышно вам в Фалтаке? То есть Абу Бакр, когда он слышал эти слова, начал плакать. И сподвижники, они удивились, почему этот старый человек, почему этот взрослый человек, он плачет. Поэтому Абу Саид сказал, оказалось, что Абу Бакр самый знающий через, среди нас, или самый понимающий среди нас. Он понял, что пророк саллаллаху алейхи ва саллям, он имел в виду о себе. Понятно? И пророк саллаллаху алейхи ва саллям сказал, если бы я выбрал халил, то есть возлюбленный, я бы выбрал Абу Бакра ас-Сиддика ради Аллаху анху. Кроме этого, Абу Бакр ас-Сиддик, когда пророк саллаллаху алейхи ва саллям, он с ним приселились в Медину, понятно, и зашли, то есть в пещере, и курайшиты начали искать пророка Мухаммада алейхи саллату ас-салям, и они стояли над пещерем. Вы знаете эту историю? Понятно? Абу Бакр и Умар, Абу Бакр и пророк саллаллаху алейхи ва саллям, они были, то есть, внизу. То есть Абу Бакр, когда видел курайшитов, сказал посланник Аллаха, если человек, он посмотрит, и где он ноги оставляет, он нас увидит. Вы меня слышали, иншаллах, там в Фалтаке? То есть Абу Бакр сказал посланнику Аллаха, если кто-то посмотрит, и где он ноги оставит, то есть каждый из нас, когда ты стоишь, есть место, когда ты стоишь, есть место, где ты, то есть, он говорит, если человек, он посмотрит место его ног, он нас увидит. Представьте себе, как они были близко, и как эти были, то есть, кафиры, как Аллах, субханаху ва тааля, защищал пророку, алейхиссалату ассалям, и Абу Бакра, это все. Рафида, проклятие Рафида, они, когда приводят эту историю, они издеваются над Абу Бакром, и они говорят, посмотрите, как этот человек трусливый. Посмотрите, как этот человек, он нехороший, и он такой, у него нету храбрости и так далее. Вот, посмотрите, как они понимают сиру. Абу Бакр, когда сказал эти слова, сказал, потому что он переживает за пророка, саллаллаху алейхи ва саллям. Он знает, если его убьют, человек, а если убьют пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, они ислам, религию разрушат. Поэтому вот, посмотрите, как эти люди, субханаллах, они толкуют, и они пытаются постоянно найти какие-то недостатки сподвижников пророка, алейхиссалату вассалям, чтобы разрушить эту религию. Почему я постоянно о них говорю? Потому что они враги ислама. Среди них есть очень много занадика. Те, которые не мусульмане, зашли, чтобы разрушить ислам и разрушить нашу религию. Потому что вы должны знать, если мы допускаем обсуждать достоинства или великий уровень сподвижников пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, наша религия разрушится. Ученые говорят, то есть адат ас-сахаба, то, что сподвижники пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, достойны доверия, этот вопрос не обсуждается. То есть у нас, как Аллах один, как у нас еще Мухаммад, саллаллаху алейхи ва саллям, посланник Аллаха, адат ас-сахаба, то есть что сподвижники пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, они были достойны доверия, это то самое, нет никакого сомнения. Потому что если мы допускаем, или у нас будет сомнение по этому вопросу, вся религия разрушится. Рафида, почему они сильно воюют против сподвижников пророка, саллаллаху алейхи ва саллям? Почему они их оскорбляют? Потому что много из рафида, или основоположник рафидизма, он был еврей. Абдуллах ибн Саба. Потому что если сподвижники пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, были плохие, откуда у нас гарантия, что Коран — это слово Аллаха? Так ли? Кто нам передал Коран? Кто нам передал сунну пророка, саллаллаху алейхи ва саллям? Это сподвижники пророка, алейхиссалату вассалям. Поэтому, если поняли, я думаю, эти люди, почему они так сильно войну, они не могут говорить о пророке, саллаллаху алейхи ва саллям. Потому что сразу будет видно, что он явный враг ислама. Но они начали говорить о сподвижниках пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, потому что каждый сподвижник, мы можем найти у него какие-то ошибки. Я сказал вам, что мы с шейхом разбирали на прошлый вопрос, что мы верим, что сподвижники пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, их манхадж в целом защищен, то есть маасум. Нету там в этом манхадже ошибок или недостатков, такого нет. Но сами сподвижники, Абу Бакр, у него есть ошибки, потому что он не защищен от ошибок. Умар, у него есть ошибки. Усман, у него есть ошибки. Абу Хурайра, Али, Муавия, Абдуррахман ибн Ауф, Абдуллах ибн Аббас, Абдуллах ибн Масуд. Можно найти у каждого сподвижника какие-то ошибки, но эти ошибки, как шейх сказал нам, теряются в море и хороших деяний. Если шейх дал пример, если выбросили наджасу или мочу, осквернение в море, море изменится от этого? Нет. Понятно, если маленький ребенок по маленькому что-то сделал в море, или по большому сделал, то есть в море, море из-за этого не повреждается. То же самое, эти сподвижники. Рафида, они знали, что у сподвижников пророка саллаллаху алейхи ва саллям могут быть какие-то ошибки и могут быть какие-то недостатки. Поэтому зашли через это и начали плохо говорить о них. Поэтому шейх рахимахуллах, он поставил такой раздел о сподвижниках пророка саллаллаху алейхи ва саллям, потому что есть очень сильная война против ислама, и имя Рафида в Иране, и Рафида в Ираке, и в Ливане, Хизбаллах, который сейчас есть в Иране, эти люди враги ислама. Они враги ислама, потому что они очень плохо говорят о этих сподвижниках. Короче, Абу Бакр Саддик, радиаллаху анх, когда сказал у посланника Аллаха, если кто-то увидит, где он свои ноги положил или поставил, он нас увидит. Пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, сказал: «О, Абу Бакр, то есть не переживай, как ты думаешь, то есть, если двое, если третий из них, это Аллах, субхана ва тааля». Если здесь надо отметить, что некоторые люди, даже сейчас якобы называются исламские фильмы, показывают, что пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, он когда зашел в пещеру, пришла птица, голубь, и то есть эта птица, она там сделала, эта птица, то есть, по-русски как называется, то, что у птиц, короче, эта птица, короче, она пришла и поставила, то есть, гнездо, то есть, там поставили, и паук, он сделал себе маленький дом там. Наверное, вы слышали об этом. То есть некоторые, когда читают джиннисам пророка саллаллаху алейхи ва саллям, или сейчас много якобы как исламских фильмов, и где там пишут о истории, говорят, что там было гнездо у этого голова и паук. Это неправильно, это недостоверное сообщение. Есть такое сообщение, но оно недостоверное. И шейх ибн Утаймия, рахимаху Аллах, он говорит наоборот, то есть, когда их нет, это говорит нам о том, что это большое чудо. Понятно? Когда, то есть, потому что если есть гнездо, если есть паук, и где, то есть, и где проблема? Да, они видят, что они подумают, что не может быть так быстро пришла, то есть, эта птица или паук быстро так и сделал. Поэтому это неправильно. Правильно, что не было такого. Кроме этого, пророк саллаллаху алейхи ва саллям, давай, Абу Джамиль, повторяем, где последний хадис, который шейх Аван, рахимаху Аллах, привел, когда он сказал: «Аллах мне послал, и вы сказали, то есть, ты лжешь». Давай еще раз прочитаем. «Поистине Аллах направил меня к вам, и вы сказали: ты солгал, а Абу-Бакр сказал: ты сказал правду. И он оказал мне помощь как лично, так и своим имуществом. Так не оставите ли вы моего сподвижника в покое?» Этот хадис, он имеет историю. Или он имеет историю, да. Было маленькое разногласие между Абу-Бакром и Умаром. Понятно? И Абу Бакр прощает у Умара, то есть, но Умар, он не согласился и обиделся, и, короче, и пошел к пророку саллаллаху алейхи ва саллям. Понятно? Когда пророку саллаллаху алейхи ва саллям ему рассказывали, то есть, когда Умар, он не согласился, и Умар, Абу Бакр обиделся, Абу Бакр саддик, радиаллаху, он обиделся, и подошел к пророку саллаллаху алейхи ва саллям, и рассказывал ему. Умар пришел через некоторое время и видит, что пророк саллаллаху алейхи ва саллям, он в гневе, он был очень сильно в гневе. Умар, когда увидел пророка саллаллаху алейхи ва саллям, у посланника Аллаха, я уже все, я его простил, и то есть ты не переживай, и ты не обижаешься. И Пророк саллаллаху алейхи ва саллям сказал эти слова. Пророк саллаллаху алейхи ва саллям сказал: «Воистину, Аллах мне когда послал, вы сказали, ты лжешь. А Абу Бакр сказал, ты правду говоришь». Абу Бакр, он меня поддерживал с душой, пожертвовал свою душу и свои имущества ради меня в то время, когда вы меня оставили. Поэтому оставьте моего сахиби, то есть оставьте моего сподвижника в покое. Вы понимаете, что и Умар, и остальные сподвижники Пророка саллаллаху алейхи ва саллям, они являются сахаба, так ли? Умар является сподвижником Пророка саллаллаху алейхи ва саллям. И те сподвижники, которые сидели, они тоже самые сподвижники. Но если вы заметили, Пророк саллаллаху алейхи ва саллям сказал: «Оставьте моего сподвижника», то есть моего товарища. Это говорит нам о том, что у Абу Бакра ради Аллаху ан была особое положение или большой статус у Пророка Мухаммада, алейхи салату ва саллям. То есть это достоинство Абу Бакра ради Аллаху ан, который шейх рахимахуллах чуть-чуть нам говорил. Абу Бакр ас-Сиддик ради Аллаху ан, он дал все его деньги и все его имущество ради Аллаха субхана ва тааля. Когда, то есть, была, то есть, битва Табук, у мусульман была очень большая проблема с финансовым. Абу Бакр пришел домой, вернулся домой и пришел и отдал Пророку саллаллаху алейхи ва саллям то, что у него полностью. Пророк саллаллаху алейхи ва саллям: «О, Абу Бакр, что ты оставил для своей семьи?» Он сказал: «Я оставил Аллах и его послание». Посмотрите, какой это иман, субханаллах. Какой иман и какой у него был, субханаллах, любовь к Пророку саллаллаху алейхи ва саллям, и он был готов жертвовать то, что у него есть, только ради нашего Пророка, алейхиссалату вассалям. И Абу Бакр ас-Сиддик ради Аллаху ан, как мы посмотрим, он стал халифа, то есть первым халифа после Пророка, алейхиссалату вассалям, и потом он умер через 2 года, ради Аллаху анху ардах, и он был похоронен рядом с Пророком Мухаммад, алейхиссалату вассалям. Пророка его хоронили в его дом, и Абу Бакр ас-Сиддик был похоронен рядом с нашим пророком Мухаммад, алейхиссалату вассалям. Вот это некоторые из достоинств Абу Бакра ас-Сиддик ради Аллаху ан. И мы должны то же самое читать о нем и рассказывать своим близким, своим детям, жене, то есть родителям о этого великого человека. Понятно? Абу Бакра ас-Сиддик ради Аллаху ан. И мы должны, то есть у нас должна быть ревность по отношению к сподвижникам пророка, алейхиссалату вассалям, потому что по воле Аллаха Субхана ва Та'аля и Аллах посредством этих сподвижников распространил эту религию. После смерти Пророка саллаллаху алейхи ва саллям, кто распространил ислам? В Ираке, в Сирию, в Марокко, потом в сторону, то есть Ирана и в сторону Узбекистана и так далее. Это сподвижники Пророка, алейхиссалату ва саллям. Слышно вам? Слышно в Балтаке? Тогда давай мы дальше продолжим хадис. Дальше. Вопросов, пожалуйста, после урока и вопросы задаются в письменном виде брату Джани. Давай, Наиль, прочитаем дальше. Сообщается также, что однажды Пророк саллаллаху алейхи ва саллям сказал: «О, Ибн аль-Хаттаб, клянусь тем, в чьей длани душа моя, если шайтан встретит тебя где-нибудь в пути, он обязательно выберет для себя другой путь». Сообщается также, что Пророк саллаллаху алейхи ва саллям сказал: «Среди тех, кто жил до вас, уже были получавшие внушения свыше, и если найдется один такой в моей общине, то поистине им является Умар». Сообщается также, что однажды, поведав людям о разговоре волка и коровы, Пророк саллаллаху алейхи ва саллям сказал: «Поистине я верю в это, и верят Абу Бакр и Умар, которые там не были». Потом шейх рахимахуллах начал перечислить некоторые хадисы в пользу достоинства Аль-Фарух Умар. Умар ибн Хаттаб, вы знаете, что он был вторым халифа после Абу Бакра. И Умар ибн Хаттаб, ради Аллаху анху, наверное, считали его историю. Он вначале был врагом пророка, алейхиссалату вассалям, но потом Аллах субхана ва тааля по его воле сделал так, чтобы он принял ислам. И после того, как он ислам принял, у мусульман, для мусульман это была большая и великая поддержка. Умар ибн Хаттаб, ради Аллаху ан, он был вторым министром, если так можно говорить, пророка Мухаммада, алейхиссалату вассалям. Мы сейчас посмотрим, то есть, Абу Бакр и Умар. Мы сейчас посмотрим, иншаллах, когда говорим о смерти Умара. То есть Умар ибн Хаттаб, как я сказал вам, он был вторым заместителем или вторым министром пророка Мухаммада, алейхиссалату вассалям. Умар, ради Аллаху ан, пророк, саллаллаху алейхи вассалям, сообщил нам, что шайтан боится его. И если Умар идет по одной дороге, шайтан выберет другую. Представьте, субханаллах, какой сильный иман у этого великого сподвижника пророка Умара ибн Хаттаб. Ради Аллаху анху. Умар ибн Хаттаб дал, чтобы его дочь Хафса вышла замужем за нашего пророка Мухаммада, алейхиссалату вассалям. Умар ибн Хаттаб было сказано, что, то есть, что его Аллах субхана ва тааля или его мнение соответствовало то, что в Коране сказано в 14 местах. Умар ради Аллаху анху, было очень много случаев, когда он что-то предлагает пророку, саллаллаху алейхи вассалям. Потом через некоторое время Аллах не посылает аяти, которые поддерживают его мнение. Допустим, в Сахих Бухари есть сообщение, что пророк, саллаллаху алейхи вассалям, он делал урок для женщин. Он делал урок для женщин. И однажды Умар, когда хотел зайти в дом, понятно, женщины, они взяли, то есть, хиджаб и сразу поставили на свои головы. Когда слышали, что Умар, его голос, то есть издалека, потому что Умар попросил зайти в дом. Когда Умар зашел, видел, что пророк, саллаллаху алейхи вассалям, улыбался. И Умар сказал посланник Аллаха, что случилось? Он сказал, Умар, знаешь, то есть женщины, когда слышат твой голос, сразу взяли платки и поставили, то есть, на свою голову. То есть закрылись. Умар повернулся с ним к этим женщинам и ругал их и сказал им: «Разве вы боитесь меня, а не боитесь пророка, саллаллаху алейхи вассалям?» Сказали: «Да, потому что ты строгий». Умар потом, радиаллаху анху, он в одном сообщении сказал посланник Аллаха: к твоим женам, то есть ходят верующие люди и неверующие люди, честивцы и хорошие люди и так далее. Скажи им, пускай они закроют свои волосы, потому что воистину твои жены, они имеют большой статус. Эти жены пророка, саллаллаху алейхи вассалям. Посмотрите, субханаллах, как у него было такое сильное фараса, называется это на арабском. То есть он угадает это очень быстро. То есть, сказал посланник Аллаха: «Скажи им, потому что они твои жены, и пускай они закроются». Потом, через некоторое время, Аллах ниспослал аяты, что женщины должны закрыть, то есть, свое, то есть, тело и так далее. И, короче, очень много сообщений, где использую Умара, ради Аллаху ан. Что дальше я хотел сказать? Шейх Рахимахуллах привел историю, там сказано история про насчет волка и история насчет коровы. Эта история, хадис, он чуть-чуть длинный. Пророк, саллаллаху алейхи вассалям, однажды сказал, рассказывая своим сподвижникам, что был раньше, то есть, корова, ее хозяин однажды, то есть он ее использует для того, чтобы работать на земле. Понятно? И он однажды, то есть, хозяин взял и начал ее бить. Он начал бить эту корову. Корова повернулась и сказала ему: «Ма хулик на лихага». Поистине, мы не были созданы для этого. Слышно вам то? Сподвижники удивились и сказали: «О посланник Аллаха, аль-бакара тутакаллам?» Корова и разговаривает. Пророк саллаллаху алейхи ва саллям сказал: «Я в это веру и Абу-Бакр и Умар». То есть они удивились, но пророк саллаллаху алейхи ва саллям сказал: «Я в это веру, я и Абу-Бакр и Умар». Кроме этого, то есть пророк саллаллаху алейхи ва саллям рассказывает, что был стадо овец, и пришел волк и хотел взять одну овцу. Он когда ее ловил, хозяин бегал за ним, за ним и хотел взять это. Волк сказал ему: «Это мой риск, ты почему от меня берешь это?» Понятно? Сподвижники, когда слышали это, сказали: «О посланник Аллаха, как волк и разговаривает». Пророк саллаллаху алейхи ва саллям сказал: «Я верю в это, я и Абу-Бакр и Умар». Вот этот хадис, шейх рахимахуллах перевел его коротко, но этот хадис говорит нам о великом достоинстве Абу-Бакра и Умара, ради Аллаху анху. Поэтому Умар, ради Аллаху анху, из достоинства Умара, ради Аллаху анху, что он послал многие армии, чтобы открыть многие территории. Во время Умара мусульмане они открыли Иерусалим. Во время Умара мусульмане они открыли Египет, понятно? И во время Умара мусульмане они разрушили Персидскую империю. Почему сейчас в Иране есть очень сильная ненависть к арабам? Потому что они, там шиа, они подняли такой вопрос, национальный вопрос и религиозный. То есть когда читаешь слова их ученых, то есть они говорят, что эти бедуины пришли и взяли наших жен. То есть они говорят о сподвижниках пророка саллаллаху алейхи ва саллям, они их называют бедуины, пришли и взяли наших жен. Потому что во время Умара Умар разрушил персидскую империю. И субханаллах, если они думают, они должны благодарить Умару, они должны благодарить сподвижникам пророка саллаллаху алейхи ва саллям, потому что их спасли от язычества, их спасли от огнопоклонства. Но субханаллах, когда заходит национальность, и кроме этого, враги ислама поднимают такой вопрос, субханаллах, сейчас почему сейчас шиа, у них очень сильно ненависть к ахли сунна валь джамаа. Поэтому эти люди послали одного шайтана, его зовут Абу Лу'луа, аль-Маджуси, он был огнопоклонником. Умар ибн Хаттаб, ради Аллаху анху, когда он сделал молитву, стоял имамом, и когда он шел на руку, этот человек, который его послали эти кафири, и ждал, что Умар сделает суджуд, потом взял нож и дал ему несколько ударов по спину. Понятно? И потом, Умар, ради Аллаху анху, он упал. И пришел Абдур-Рахман, придал же молитву, и Умар его отнесли домой. Умар, когда его спросили, Умар спросил, кто так и сделал? Они сказали ему, это Абу-Лу'лу аль-Маджуси. Он сказал, до этого пишется, субханаллах, пишется в жизнеписании Умара, что Умар, он постоянно сделал дуа, чтобы он умер шахидом в Медине пророка саллаллаху алейхи ва саллям. Постоянно делал дуа, и Аллах, аззаваджа, субханаллах, принял его дуа. Наш пророк саллаллаху алейхи ва саллям в достоверном хадисе, однажды, когда он ходил по горе Ухуд, есть такая гора, называется Ухуд. Слышали, наверное, о этой горе. Даже есть битва при Ухуде. Пророк саллаллаху алейхи ва саллям сказал, о Ухуд, о этой горе, это гора, которую мы ее любим, и она нас любит. Однажды пророк саллаллаху алейхи ва саллям, когда ходил по горе Ухуда, он был и Абу Бакр, и Усман. Он и Абу Бакр, и Усман, и Умар. Эта гора, она чуть-чуть ихтезет, то есть затрусилась. Гора Ухуда затрусилась, то есть чуть-чуть так. Пророк саллаллаху алейхи ва саллям сказал, «Исбут Ухуд». Ухуд, не держись, то есть Ухуд, спокойся, или, короче, чтобы он что эта гора больше не двигалась. «Воистину, инна алейка наби». Саддик и шахидан. Воистину, на тебя стоят пророк и саддик и два шахида. Эти два шахида оказались Умар, ради Аллаху анху, и Усман, алейхи ради Аллаху. Короче, Умар постоянно делает дуа, чтобы он умер шахидом, и умер именно в Медине пророка, саллаллаху алейхи ва саллям. Поэтому Умар, когда этот Абу Лу'лу, он его ударил, сказал, кто меня так ударил? И они сказали ему, этот огнопоклонник. Он говорит, субханаллах, как мы постоянно помогли ему. И мы постоянно, то есть, оказали ему, то есть, помощь и так далее. Но он сказал, альхамдулиллах, что он сделал, то есть, конец моей жизни посредством руки кафира, не посредством руки одного мусульманина. Поэтому даже пишется, что Умар ибн Хаттаб, когда зашел один человек, один юноша, то есть с длинными одеждами, он сказал, о, сынок, подними свой изар. Это, субханаллах, посмотрите, то есть, как Умар ради Аллаху, он очень держал за сунну. Он сейчас умирает и сказал этому молодому человеку, о, сынок, подними свой изар, то есть, подними свою одежду, чтобы она не была ниже, то есть, щиколотки. Кроме этого, то есть, Умар ибн Хаттаб, конечно, перед смертью он плакал не потому, что он боялся смерти, потому что он был верующим человеком, и он думал, что Аллах Субхану Та'ала, он его накажет. Пришел Али ибн Аби Талиб, и Али начал его поддерживать, потому что мы знаем, что человек, когда он при смерти, надо его напоминать об Аллахе, надо сказать ему, не бойся, иншаллах, Аллах прощающий, Аллах милосердный, Аллах принимает, то есть покаяние, потому что шайтан в это время он очень сильно работает. Пришел Али ибн Аби Талиб, ради Аллаху ан, и сказал, то есть, и сказал Умару, о Умар, то есть, абшир, то есть, будь счастливым, или обрадуй. Я постоянно слышал, пророка саллаллаху алейхи ва саллям, он говорит, я вышел, я и Абу Бакр и Умар. Я ходил, я и Абу Бакр и Умар. То есть, Али говорит ему, то есть, постоянно я слышу, что пророк говорит, я и Абу Бакр и Умар, я и Абу Бакр и Умар. То есть, это великое, то есть, достоинство для тебя. Поэтому Умар потом, ради Аллаху анху, он был похоронен, ради Аллаху анху, с пророком Мухаммад алейхи ассалям. И его могила была рядом с Абу Бакром и с нашим пророком Мухаммад алейхи ассалям. То есть, Умар является самым лучшим человеком после Абу Бакра. Поэтому вот шейх наш, рахимахуллах, перечислит это подряд. Давай, Абу-Джамиль, дальше продолжим. Сейчас шейх нам расскажет хадисы в пользу достоинства третьего человека. Это Усман ибн Аффан, ради Аллаху анху. Нам. Сообщается, что во время принесения клятвы, угодной Аллаху, когда Утман, да будет довольным Аллах, отправлялся в Мекку, посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, сделал знак правой рукой, желая сказать, что это рука Утмана, а потом ударил ею по другой своей руке и сказал, это за Утмана. Сообщается также, что пророк, саллаллаху алейхи вассалям, сказал, тому, кто выкопает колодец Рума, наградой послужит рай. И его выкопал Утман. Сообщается также, что пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, сказал, тому, кто снаряжал войско в трудный поход, наградой послужит рай. А одним из тех, кто снаряжал его, был Утман. Сообщается также, что об Утмане, да будет довольным Аллах, пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, сказал, как же мне не стыдиться того, кого стыдятся ангелы? То есть третий человек это Усман, ради Аллаху ан. И знаете, что Усман, он был третьим халифа после пророка Мухаммада, алейхи ассалату вассалям. И Усман, ради Аллаху ан, пророк, саллаллаху алейхи вассалям, очень сильно любил его. Поэтому пророк, саллаллаху алейхи вассалям, так и сделал, чтобы дал две из его дочерей, чтобы они вышли замужем за Усмана. Рукайя и Кульсум. Поэтому почему Умар, ради Аллаху ан, Усман, ради Аллаху ан, его называют Зуннурейн. Вы знаете, что Усман, ради Аллаху ан, у него есть лакаб, то есть прозвище, его называют Зуннурейн, то то есть обладающий двух сияний. Почему? Потому что именно Усман, ради Аллаху ан, он женился на то есть Рукайю, дочь пророка Мухаммада, алейхиссалату вассалям, а когда она умерла, он женился на Кульсум. Кульсум это дочь того самого пророка, алейхиссалату вассалям. Усман ибн Аффан, у него очень много достоинств. Усман ибн Аффан, то есть пророк, саллаллаху алейхи вассалям, сказал, кто выкопает колодец Рума, за это он в рай попадет. И Усман ради Аллаха, он выкопал этот колодец. Усман, он работал в бизнесе, он был бизнесменом. Пророк, саллаллаху алейхи вассалям, то же самое, здесь аль-Усра, это при Табуке. Я сказал вам, что была у мусульман очень много, большая проблема с финансовыми. Пророк, саллаллаху алейхи вассалям, сказал, кто будет готовить армию, за это он в рай попадет. Усман ради Аллаху ан, он то же самое, то есть, дал очень большое, то есть, очень большое количество денег для поддержки этой армии. Кроме этого, Усман, есть в Сахих аль-Бухари история о том, что однажды пророк саллаллаху алейхи ва саллям, когда зашел к нему Абу Бакр, пророк саллаллаху алейхи ва саллям, он сидел в ложе и была, то есть, видно бедро. Понятно? Фахви. Бедро было, то есть, видно. Сейчас он так в ложе сидел, и было видно, то есть, бедро пророка, саллаллаху алейхи ва саллям. Чуть-чуть из бедра пророка, саллаллаху алейхи ва саллям. Пророк, когда зашел Абу Бакр, он не поменял свое положение. То есть, он так зашел Абу Бакр, он так сидел. Потом Умар разрешил зайти, то есть, зашел Умар, и пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, не поменял свое положение. То есть, свою ложу, не положение, то есть, свою ложу. А когда Усман ради Аллаху ан попросил заходить, пророк саллаллаху алейхи ва саллям поменял свое положение и сидел как нормально. Аиша ради Аллаху ан, она заметила это. Сказала посланник Аллаха, почему так, когда Абу Бакр и Умар зашли, ты ничего не поменял свою ложу, а когда Усман зашел, ты поменял свою ложу. Пророк саллаллаху алейхи ва саллям сказал, «Аля астахи мин раджун, тастахи минху малайка». То есть, придет, сейчас я вам, пожалуйста, выключите микрофон. То есть, пророк саллаллаху алейхи ва саллям сказал, как мне не стыдиться того, кто стыдятся ангели. То есть, Умар, то есть, Усман ради Аллаху ан, ангели стыдялись его. Ангелам им было стыдно от этого сподвижника, потому что Усман, ради Аллаху ан, у него была такая, то есть, такой нрав, то есть, аль-хая. Усман, ради Аллаху ан, да, Усман, ради Аллаху ан, у него была такой нрав, называется аль-хая, стыдливость. И он бы не зашел, если видел пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, он так сидит. Поэтому пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, сразу поменял свою, то есть, положение. Усман, ради Аллаху ан, к сожалению, есть очень сильная война против этого сподвижника, то я сам. Абу Бакр и Умар, понятно, он у рафида, Абу Бакр и Умар и Усман, это у рафидов, они кафири, лицемеры и так далее. Но я сейчас хочу то, о Усмане чуть-чуть говорить, потому что, к сожалению, субханаллах, это обидно, когда ты видишь человека, он защищает того, который оскорбляет сподвижника пророка, алейхиссалату вассалям. Вы знаете, что сейчас есть? Один писатель знаменитый, его зовут Саид Кутуб. Он один из руководителей и лидеров Ихва Муслимин. Есть такая партия, называется Ихва Муслимин. И этот Саид Кутуб, то есть у него есть книги, в его книгах, то есть обвинения в неверии всех исламских государств. И он тот, который говорит, что нет исламского государства. И он тот, который обвиняет в неверии даже муаззини, который делает азан в мечети, они говорят, потому что он говорит, потому что они согласились судиться по законам тагута. Короче, этот нечестивый писатель, он оскорблял Усман ради Аллаху ан. И он когда, то есть он когда перечисляет, то есть эти сподвижники, он говорит Абу Бакр, Умар, потом говорит Али. То есть он считает, что Усман, когда он был халифа, его хилафа, то есть его руководство было промежуток или была, как можно сказать, то есть преграда между руководством Абу-Бакра и Умара и между руководством Алия. Понятно? И он сказал, что этот Усман, он использовал его власть ради его родственников. То есть такие, субханаллах, такие слова, которые любой человек, когда он их читает, у него мурашки появляются. Поэтому шиа, что они сделали? Они сделали, то есть, марку, знаете, то есть то, что оставляется на конверте. Марка по-русски называется, да? Или для почты, короче. Табия называется, то есть на арабском, марку или как просто да. Они сделали, то есть, марку и поставили фотографию Саид Кутба. Почему? Потому что он якобы из суннитов, которые оскорбляют сподвижников пророка Мухаммада саллаллаху алейхи ва саллям. Понятно? И они, когда его поднимают и, то есть, переводят его книги или распечатывают, не потому что они любят его манхадж, нет. Потому что он якобы из суннитов, которые оскорбляют сподвижников пророка Мухаммада алейхи ва саллям. Этому Саид Кутб, этот человек страшный, и ученые предупреждали от его ошибок. И любой человек, если он его защищает, и он знает, что Саид Кутб оскорбляет сподвижников пророка саллаллаху алейхи ва саллям, тогда этот человек является из приверженцев нововведения. Любой человек, ты можешь найти, может быть, кто-то из ученых хорошо хвалил Саид Кутба, потому что он не знает, что Саид Кутб писал. Это допустимо. Но если человек, он не знает, что Саид Кутб оскорбляет сподвижников пророка саллаллаху алейхи ва саллям, но все-таки он его поддерживает, нет сомнения, что он из приверженцев нововведения, потому что у наших праведных предшественников тот, который плохо говорит о сподвижниках пророка саллаллаху алейхи ва саллям, он является мубтадиам, то есть из приверженцев нововведения. То есть Усман радиаллаху ан, его смерть, субханаллах, или его, когда его убили, субханаллах, это было очень, субханаллах, как говорится, то есть не обидно. То есть любой мусульман, когда он читает, как убили Утман, субханаллах, хочется плакать. Утман радиаллаху ан, как Аиша радиаллаху анха, то есть говорит, то есть Абдуллах ибн Саба, это один из, то есть евреев из Йемена, который он смуту начал делать. Он поехал, то есть в Египет и в Ирак, и начал говорить, что Утман, он использует его власть, поэтому поставили его родственники типа примарий. Он халифа, и у него есть примарий, допустим, в разных. То есть, и вы знаете, что многие люди, когда ты им рассказываешь о правителях, это интересная тема. Да, они такие нехорошие, они используют, они все деньги оставят в кармане. Короче, он начал так говорить. Утман, он использует его власть и помогает своим, то есть, своим родственникам, чтобы они были на власти и так далее. И нашел несколько из глупцов, которые подтвердили его. И, короче, эти люди собрались и направились в сторону Медины. И потом они окружали дом Усмана, ради Аллаху ан. И не дали ему, то есть, идти на молитву. Не разрешали ему даже, то есть, идти на молитву и так далее. Короче, они окружали его дом. И потом они зашли. И, субханаллах, то есть, убили его. Когда он читал Коран, он, то есть, есть в Сирии, пишется, что Усман ибн Аффан запретил сподвижникам противостоять. Сказал, оставьте их. Он не потому, что боялся, или потому, что он не такой. Он не, то есть, он сказал им, многие люди удивляются, почему то есть, сподвижники пророка, они его не защищали. То есть, не знаю, и были две причины. Во-первых, большинство сподвижников были на джихаде, и те, которые остались в Медине, их было мало, и Усман не разрешил им. Он не хотел, чтобы ради него было пролито кровь мусульман. Понятно? И когда они зашли к нему, ему было 80 лет. Он открыл Коран и начал читать Коран. Коран пришли, и, субханаллах, один ударил его, то есть, и потом то есть мечом дали его, то есть удары по груди. И якобы они хотят, то есть он у них кафир, и он у них не судит по законам Аллаха Субхана ва Та'аля, и он у них использует то есть, власть ради его интересов. Короче, его жена, когда хотели его защищать, то есть она своими руками, то есть ее пальцы были отрублены, понятно, и убили некоторые из его рабов и так далее. Объясняется, почему Аиша рада Аллаху анха в достоверном хадисе сказала, что Пророк саллаллаху алейхи ва саллям однажды вызвал Утмана и начал с ним говорить тайно так далеко. Аиша сказала: я заметила, что Утман на его мимике было, то есть, признаков неудобства. Вы меня понимаете? То есть Пророк саллаллаху алейхи ва саллям вызвал Утмана и в сторону так начал с ним говорить. И по мимике Утмана было видно, что он слышит то, что ему не нравится. Понятно? Поэтому она сказала, наверное, Пророк саллаллаху алейхи ва саллям дал ему, то есть, какие-то наставления, и он ему сообщил об этом. Поэтому Утман радиаллаху ан ночью, день, который, то есть, когда они, то есть, если сейчас ночью и завтра они его убили, он ночью видел Пророка саллаллаху алейхи ва саллям во сне, и Пророк саллаллаху алейхи ва саллям сказал: о Утман, делай разговление с нами сегодня. То есть держи пост, и чтобы ты сделал с нами разговление. Поэтому Утман, когда его убили, он пост держал. Понятно? И так далее. То есть, и убил, и субхан его убили, и так далее. Была большая смута. Саид Кутуб, он говорит, этот человек нечестивец, он говорит: революция, которая была против Утмана, хотя ее сделал Абдуллах ибн Саба еврей, она в основном из законов ислама. Вы можете это представить? Абдуллах ибн Саба, он сделал смуту и провоцировал этих людей, чтобы они убили Утмана. Саид Кутуб, он говорит, потому что Саид Кутуб, у него есть манхадж ихван, надо выйти против правителей, надо их сменять, изменять и так далее. Он говорит, революция, которая шла против Утмана, хотя ее сделал один еврей, Абдуллах ибн Саба, но она, эта революция, то есть против Утмана, в основном мир рухи ислам, из души ислама или из законов ислама. Потом, субханаллах, то есть ты найдешь, что сейчас приветствие нововведения, они очень сильно защищают Саид Кутуба, потому что он для них имам. И он у Ахли Сунна валь Джамаа нечестивец. И он у Ахли Сунна валь Джамаа человек, который надо, то есть, потому что из-за него очень много людей погибло, и они попали в заблуждение. Поэтому я постоянно о нем говорю, чтобы вы об этом и знали. Поэтому нельзя читать его книги и нельзя распространить его территорию, потому что он говорит такие слова о Утмане. Революция, которая шла против Утмана, она в основном из ислама. Субханаллах. Давайте посмотрим дальше. Шейх рахимахуллах начал нам сейчас рассказывать о достоинствах или о достоинстве Али ибн Аби Талиб радиаллаху анх. Поэтому давайте послушаем. Нам. Сообщается также, что однажды Пророк саллаллаху алейхи ва саллям сказал Али, да будь довольным Аллах: ты относишься ко мне, а я к тебе. И Пророк саллаллаху алейхи ва саллям поведал, что Али любит Аллаха и его посланника, а Аллах и его посланник любят его. Сообщается также, что однажды Пророк саллаллаху алейхи ва саллям сказал Али, да будь довольным Аллах: разве ты не согласен заниматься при жизни? Разве ты не согласен занимать при мне такое же положение, какое Харун занимал при Мусе, если не считать того, что после меня пророка уже не будет? Передаются слов Саида бин Зейда, да будет доволен им Аллах, что пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, сказал: 10 человек будут в раю. Шейх Азиз Рахимах Аллах, он уже начал рассказывать нам некоторые из достоинств Али ибн Аби Талиб ради Аллаху ан. Вы знаете, что Али ибн Аби Талиб, он был храбрым человеком, человек, который не боялся, и он был, субхан Аллах, такой воинственный человек. Али ибн Аби Талиб ради Аллаху ан, он был из тех юношей, первый из юношей, которые ислам приняли. Али ибн Аби Талиб, он был родственником пророка Мухаммада, алейхиссалату ассалям, потому что он двое родной его брат. И пророк саллаллаху алейхи ва саллям дали, чтобы его дочь Фатима вышла замужем за Али ибн Аби Талиб, ради Аллаху анху ва арда. Али ибн Аби Талиб, он стал четвертым халифа после Утмана. Али ибн Аби Талиб, о нем очень много есть хадиси, которые поддерживают, или которые говорят о его достоинстве. Пророк саллаллаху алейхи ва саллям при Хайбаре, он сказал: завтра я дам знамя человеку, который любит Аллаха и его пророка, и человека, который Аллах и его пророк любят его. Пророк саллаллаху алейхи ва саллям сказал: я дам завтра знамя человеку, который любит Аллаха и его посланника, и Аллах и его посланник любят его. Сподвижники пророка саллаллаху алейхи ва саллям на следующий день все они ждали пророка саллаллаху алейхи ва саллям, иначе то есть каждый из них хотел, чтобы пророк саллаллаху алейхи ва саллям дал ему знамя, потому что это далил, или это подтверждение, что Аллах любит его. Все сподвижники любят Аллаха и его пророка. Понятно? Но что Аллах любил его, и его пророк саллаллаху алейхи ва саллям любил его, это великое субханаллах достоинство и ходатайство, если так можно просто говорить. Пророк саллаллаху алейхи ва саллям вызвал, где Али? Али у него была, то есть, болезнь с глазами. Они сказали, то есть, они его привели, и пророк саллаллаху алейхи ва саллям плюнул на его глаза и дали ему знамя, и сказали: иди, иди вперед, и так далее. Али ибн Аби Талиб, ради Аллаху ан, он пожертвовал ради пророка Мухаммада, алейхиссалату вассалям. Знаете, то есть, когда пророк, алейхи салям, приселился в Медину, Али ибн Аби Талиб лежал на его кровати. Субханаллах, то есть, посмотрите, как этот сподвижник Али, ради Аллаху ан, как он был, то есть, храбрым человеком, и он так сильно любил пророка, алейхиссалату вассалям, и был готов пожертвовать его душу или его душа ради пророка Мухаммада, алейхиссалату вассалям. Поэтому, братья и сестры, сподвижники пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, это такое поколение, которое больше никогда не повторяется. Сейчас кто из нас готов пожертвовать свою кровь и свою жизнь, и свое имущество и время ради пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, полностью, как сделали сподвижники пророка? Сейчас, к сожалению, есть люди, Саид Кутуб, когда у нас оскорбляют сподвижников пророка, многие не обижаются. А если ты говоришь, Саид Кутуб, он не хороший человек, потому что он плохо говорит о сподвижниках, ты видишь, что они возмущаются и начинают тебя обвинять, что ты мадхалист, ты джамид, ты такой человек. Субханаллах. А где ревность к сподвижникам пророка, алейхиссалату вассалям? А разве Абу Бакр или Умар или Утман и Али в таком положении, ниже, чем Саид Кутуба? Человек плохо говорит о Саид Кутубе, он мадхалит. Он джамид. А если Саид Кутуб плохо говорит о Утмане, ничего они не говорят, он ошибся. Субханаллах. Разве оскорбление сподвижника пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, это такая ошибка? Не может быть человек, который любит Аллаха и его пророка, он даже плохо думает о сподвижниках пророка Мухаммада, алейхиссалату вассалям. Ты не думаешь плохо о твоих родителях. Ты не думаешь плохо о ученых, ахли сунна ва джамаа. Ты не думаешь плохо о имаме Бухари, имаме Муслим, имаме Ахмад, имаме Абу Ханифа, имаме Малик и так далее. Как может быть ты будешь думать плохо о Абу Бакри или Умар, или Утман, или Али, или Талха, или Абу Хурейра, или Абдуллах ибн Аббас и так далее. Поэтому любой человек, если он плохо говорит о сподвижниках пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, он или из первенцев нововведения, или он из числа кафиров. Короче, пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, шейх рахимахуллах, привел много из хадисов в пользу Утмана, в пользу Али ибн Аби Талиб. Он сказал: ты относишься ко мне, а я к тебе. И пророк Мухаммад, алейхиссалату вассалям, сказал Алию, ради Аллаху ан, «Аля тарда ан такуна минни биманзилати Харуна мин Муса, илля аннаху лейса набийум ба'ди». Разве ты не согласен занимать при мне такое же положение, какое Харун занимал при Мусе? Пророк, алейхиссалату вассалям, говорит: разве ты не согласен занимать при мне такое положение, какое Харун занимал при Мусе, если не считать того, что после меня пророка уже больше не будет? Это очень великое, то есть, достоинство. Я здесь буду чуть-чуть останавливаться. Почему? Потому что Рафида, опять, они используют этот хадис и пытаются, то есть, доказать, что Али должен быть первым халифом. Вы меня слышите? Балтаки слышно? То есть этот хадис, надо его знать, и надо знать, как отвечать на сомнения или шубухат, которые Рафида распространяют. Они говорят, пророк саллаллаху алейхи ва саллям сказал, Алию, разве ты не согласен занимать при мне такое положение, какое Харун занимал при Муса? Вы знаете, что Харун и Муса были посланниками Аллаха Субхану Тааля. Понятно? И Харун, он был заместителем Муса, алейхиссалям. То есть, они говорят, если Харун был заместителем Муса, алейхиссалям, это значит, Абу Али должен быть заместителем кого? Пророка, алейхиссалату вассалям. Так ли? Они так вам скажут. Если скажешь да, тогда он тебе скажет хорошо. Это значит, сподвижники пророка, они не хорошие люди. Они поменяли, то есть, завещание пророка, алейхиссалату вассалям, и они так сделали, чтобы Абу Бакр или Умар или Утман были халифа, а Али был четвертый. Вы слышите меня сейчас? Как им ответить на такое-то шубха или на такое сомнение? Надо сказать им, то есть, конечно, Али, он имел очень великое достоинство пророка, саллаллаху алейхи ва саллям. Но давайте посмотрим историю. Опять надо посмотреть постоянно хадисы, потому что много хадисов, они были связаны с историей. Почему пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, он так сказал Алию? Почему пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, он так сказал Али ибн Аби Талиб, радиаллаху анху? При Табуке, опять возвращаемся к пути при Табук. Пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, оставил Али ибн Аби Талиб в Медине, то есть заместитель его, и пророк саллаллаху алейхи ва саллям хотел поехать в Табук. Лицемеры начали распространять слухи, иначе говорят, то есть пророк саллаллаху алейхи ва саллям оставил Али, потому что он не любит, что Али ходил, иначе говорят, что Али, он не достоин идти на джихад. Короче, начали толковали поступок пророка саллаллаху алейхи ва саллям, потому что он назначил Али как халифа для Медины, толковали этот поступок по-другому. Поэтому Али ему не было удобно. И Али сказал, о посланник Аллаха, разве ты оставляешь меня среди женщин и детей? Рассказал вам, что Али ибн Аби Талиб, ради Аллаху ан, он был такой сподвижник, то есть храбрый, и он был такой сподвижник, субханаллах, то есть воинственный, который любил очень, то есть, найти на джихад, ради Аллаху ан, ху арда. Поэтому ему это не было удобно оставаться среди женщин и детей и стариков. Пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, сказал ему, у Али, разве ты не согласен занимать при мне такое положение, какое Харун занимал при Мусе? Поэтому надо сказать этим рафида. Во-первых, есть иджма' среди ученых, ахли сунна валь джама'а, и люди, которые идут по истории, что Муса, алейхиссалям, он умер до Харун, алейхиссалям, он умер до Муса. Вы должны знать эту информацию. Эта информация Ибн Хаджар, рахимахуллах, في فتح الباري أوند أبيتم إسказал هارون عليه السلام أن أمر دو موسى عليه السلام نشتت يس إجماع все ученые согласны по этому вопросу. То есть как понимать этот хадith? Понимаем, то есть Харун, он был заместителем Муса при его жизни, потому что как Харун, он был заместителем Муса, если Харун, он умер до Муса عليه السلام? По идее, кто должен быть заместителем Муса, алейхиссалям, после смерти Муса? Кто нам даст ответ? По идее, кто должен быть заместителем Харуна, заместителем Муса, после смерти Муса, алейхиссалям? Знаете ли, то есть это один человек, его зовут Юша ибн Нун. Иисус Навина. В Библии о нем сказано. Иисус Навина, или у нас на арабском называется Юша ибн Нун. Юша ибн Нун. Если читали сура Аль-Кахф, 18 сура, есть такая сура, 18, называется Пещерия, там есть история Муса, алейхиссалям, с человеком, который был с ним. Читали, иншаллах, то есть, наверное. Тот, который был на путешествии с Муса, алейхиссалям, который ухаживал за Муса и сделал ему кушать и так далее. Этот человек, его зовут Юша ибн Нун, Иисус Навина. То есть, если посмотреть, по идее, кто должен быть, если хадис, если мы понимаем из хадиса, что Али должен быть халифа после пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, потому что Харун был халифа после Муса, надо говорить им, извините, пожалуйста, Муса он умер до Гарун он умер до Муса. Гарун он умер до Муса. Как может быть Гарун халифа после смерти Муса Айса? Да, мы согласны. Можно понимать хадис, что халифа является алием при жизни пророка саллаллаху алейхи ва саллям. Мы с этим согласны. И пророк саллаллаху алейхи ва саллям, он оставил халифа. Но не только Али. Было очень много сообщений, где пророк саллаллаху алейхи ва саллям оставил, то есть на разные битвы. То есть вы знаете, что пророк саллаллаху алейхи ва саллям при Бадре оставил один из подвижников, слепой, Абдуллах ибн Мактум. Потом его поменяли. И то же самое Абу Дарр Гафари, пророк саллаллаху алейхи ва саллям, он то же самое оставил его, когда он вышел на битве Бен Мусталик. Вы знаете, такие есть, то есть истории. Пророк саллаллаху алейхи ва саллям, то есть в разных, в каждой войне он оставляет халифа в Медине. Поэтому, короче, чтобы правильно понимать, пророк саллаллаху алейхи ва саллям, когда сказал, то есть разве ты не согласен занимать при мне такое же положение, какое Харун занимал при Муса? То есть это говорит о достоинстве Али ибн Аби Талиб, но это не значит, что он должен быть халифа после пророка, алейхиссалату вассалям, потому что Гарун, он умер до Муса. И заместитель Муса после его смерти, то есть после смерти Муса, это был Юша ибн Нун, то есть Иисус Навина. Поэтому ни в коем случае этот хадис никогда им не помогает. Давайте дальше продолжим. Конечно, Али ибн Аби Талиб, ради Аллаху анху, он его убил один из хавариджев. Его зовут Абдуррахман ибн Мульджим. Абдуррахман ибн Мульджим, субханаллах, этот человек убил Алия. Он ждал. Али вышел на утреннюю молитву во время Рамадана. Он ушел, чтобы дать утреннюю молитву в джамаа. Этот Абдуррахман ибн Мульджим, он ждал его и за спину пришел и ударил Алия и убил его. Представьте, как эти хаварижи и такфиристы, они, субханаллах, не боятся Аллаха, субханаллах. У них Али ибн Аби Талиб, у них сподвижники пророка саллаллаху алейхи ва саллям кафири. Поэтому мы должны их уважать, и мы должны на них обращать внимание. Если они плохо говорят о наших ученых, мы должны на это не обращать внимание, потому что эти люди, они оскорбляют сподвижников пророка. Они убили Алия. Как может быть, ты видишь сподвижника пророка саллаллаху алейхи ва саллям? Сейчас, если был Али, я бы взял его, то есть, на спину, и не дал ему, чтобы он ходил по земле, потому что он сподвижник пророка саллаллаху алейхи ва саллям, и пророк саллаллаху алейхи ва саллям сказал ему, то есть ты относишься ко мне, а я к тебе, и надо будет, то есть его, за него ухаживать и помог ему и защищать его. Эти люди, субханаллах, они не боялись Аллаха, и пришел Абдуррахман ибн Мульджим во время Рамадана и ждал, что Али вышел из мечети, он идет на утреннюю молитву и его убил. Поэтому если эти такфиристы, эти хавариджи, которые якобы хотят воевать против тагута, якобы хотят установить исламский закон, если они убили сподвижника пророка саллаллаху алейхи ва саллям и считали их кафирами, то есть они, других мусульман, которые не по их уровню, они тем более являются кафирами и муртеддами у них. Поэтому Али ради Аллаху анху, он умер в Куфе, то есть в Ираке, и он там был похоронен. Давайте идем дальше, прочитаем следующие хадисы. Шейх уже рассказывал нам, что кто лучший сподвижник пророка саллаллаху алейхи ва саллям, то есть это Абу-Бакр, потом Умар, потом Утман, потом Али. И сейчас он уже начал нам рассказывать другие. Читаем. Передаются слов Саида бин Зайда, да будет довольным Аллах, что пророк саллаллаху алейхи ва саллям сказал: 10 человек будут в раю. Пророк саллаллаху алейхи ва саллям будет в раю, и Абу Бакр будет в раю, и Умар будет в раю, и Усман будет в раю, и Али будет в раю, и Тальха будет в раю, и Аз-Зубейр бин Аль-Увам будет в раю, и Саад бин Малик будет в раю, и Абдуррахман бин Ауф будет в раю. И если захочешь, я назову 10-го. Люди спросили: кто же он? Но он промолчал. Люди снова спросили: кто же он? Он сказал: это Саид бин Зейд. Сообщается также, что пророк саллаллаху алейхи ва саллям сказал: самым милостивым из общины моей по отношению к членам ее является Абу Бакр. Наиболее стойким из них в религии Аллаха является Умар. Наиболее стыдливым — Усман. самым осведомленным об установлениях, касающихся наследования имущества, Зейд бин Сабит, лучшим чтецом книги Аллаха Убая бин Каб, а лучшим знатоком дозволенного и запретного Муаз бин Джабаль. И у каждой общины есть свой доверенный. Доверенным же этой общины является Абу Убайда бин Аль-Джаррах. Сообщается также, что об Аль-Хасане и Аль-Хусейне пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, сказал: «Аль-Хасан и Аль-Хусейн станут господами юноши рая». И он, саллаллаху алейхи ва саллям, сказал: «Они два моих базилика в этом мире». Сообщается также, что о них пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, сказал: «О Аллах, поистине я люблю их, полюби же их и ты». Сообщается также, что об Аль-Хасане пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, сказал: «Поистине, это мой сын станет господином. Этот мой сын станет господином. И возможно, что через него Аллах примирит между собой две огромные группы мусульман». Что действительно случилось впоследствии. Сообщается также, что об их матери пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, сказал: «Фатима станет госпожой женщин рая». И во многих других хадисах сообщается о многочисленных достоинствах сподвижников в целом и отдельных их представителей. Однако указание на то, что кто-то из них обладал тем или иным достоинством, еще не говорит о том, что они превосходили в этом остальных. И это распространяется на всех, за исключением четырех праведных халифов. Такой вывод относительно первых троих из них можно сделать на основании вышеупомянутого хадиса, передаваемого со слов Ибн Умара: «Да будет довольным Аллах, да будет доволен Аллах ими обоими». Что же касается Али, то по единодушному мнению членов мусульманской общины, после них он был достойнейшим из живших на земле. То есть шейх рахимахуллах, он уже перечислил в одном хадисе 10 сподвижников, он привел хадисы, где пророк саллаллаху алейхи ва саллям сообщил нам, что 10 сподвижников пророка саллаллаху алейхи ва саллям, они в рай попадут. Но это не только 10. Но в одном хадисе пророк, алейхиссалату вассалям, он перечислил 10 из них. Потом пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, рассказывал нам некоторые сподвижники о их достоинствах. И я хотел отметить то, что сказано насчет Аль-Хасан и Аль-Хусейн. То есть Аль-Хасан и Аль-Хусейн — это внуки пророка, алейхиссалату вассалям. Мы должны их любить. И мы должны считать, что они из семейства пророка Мухаммада, алейхиссалату вассалям. И мы должны хорошо относиться к этим внукам пророка, алейхиссалату вассалям. И любой человек, если он плохо о них говорит, он наш враг. Они внуки пророка, алейхиссалату вассалям, мы должны их любить. И они из лучших сподвижников пророка Мухаммада, алейхиссалату вассалям. И пророк, алейхиссалату вассалям, он очень сильно любил их. И об этом есть многие достоверные сообщения. Шейх рахимахуллах привел некоторые из них. То есть их мать Фатима. Фатима, ради Аллаху анха, это мать Аль-Хасан и Аль-Хусейн. Мы должны ее любить. И она у нас, то есть дочь пророка, алейхиссалату вассалям. И любой мусульманин, если он верующий, и он из числа, то есть Ахли Сунна Вальджамаа, он очень сильно должен любить ее. И у него в сердце не должно быть никакого сомнения о великом ее достоинстве. И в этой жизни, и в судном дне. Потом шейх рахимахуллах сказал, что есть очень много сподвижников, у которых есть достоинства. И имам Аль-Бухари, имам Муслим, и многие из ученых по хадитам, они писали в своих, поставили в своих сборниках хадитов главы о достоинствах сподвижников пророка Мухаммада, алейхиссалату вассалям. Но иногда можно найти какое-то достоинство у одного сподвижника, нету у другого. Допустим, пророк, саллаллаху алейхи вассалям, сказал, что шайтан боится Умара. Это хорошее достоинство, но он не сказал так про Абу Бакра. Это значит, Умар лучше, чем Абу Бакр? Нет. Не потому, что у кого-то из сподвижников какое-то достоинство, из-за этого достоинства он будет лучше, чем остальных. Я постоянно даю, допустим, пример. Профессор есть, и есть доцент кафедры. Доцент кафедры, он сделал работу по какой-то части, допустим, по биологии. есть кафедра биология, есть профессор по биологии, есть доцент кафедры. Доцент кафедры, он сделал какую-то работу и получил за эту работу очень хорошую, то есть премию. Часть из биологии. То есть по этому частью этот доцент лучше знает, чем профессор. Если смотрим в основном, профессор, он лучше, чем доцент. Поэтому я хотел сказать нам, если у кого-то из сподвижников какое-то достоинство, это не значит, что он лучше, чем того сподвижника, который выше его из-за такого достоинства. Нет, надо взять все достоинства в общем, и потом мы оцениваем. Баракаллаху фикум. Давай будем еще один вопрос читаем, и за это начало сегодня завершаем. 209 вопрос, человек говорит, кам муддату хилафа ба'да Расулиллахи саллаллаху алейхи ва саллям, рава Абу Дауд, ва гайруху ан Саид ибн Джухман, ан Суфина, кал Расулиллахи саллаллаху алейхи ва саллям, хилафату нубува 30 сана, фумма юти Аллаху аль-мулка ман яшау. Аль-хадис. Факана залика муддат хилафат Аби Бакрим, ва Умара, ва Усмана, ва Али, ради Аллаху ан, фа Абу Бакр, санатан, ва 3 ашхур, ва Умар 10 синин, ва 6 ашхур, وعثمان 12 سنة وعلي 4 سنين و 9 أشهر ويكملهما 30 بيعة الحسن بن علي 6 أشهر وأول ملوك الإسلام معاوية رضي الله عنه وهو خيرهم وأفضلهم ثم كان بعد ذلك ملكا عضوضا إلى أن جاء عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه فعده أهل السنة خليفة خامسا لسيره بسير الخلفاء الراشدين. عليكم السلام ورحمة الله. Читаем. Сколько времени просуществовал халифат после смерти посланника Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям? Ответ. Сообщается, что Сафина, да будет доволен им Аллах, сказал. Посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, сказал: пророческий халифат будет существовать 30 лет, а потом Аллах вручит власть, кому пожелает. Повтори халифат еще раз. Пророческий халифат будет существовать 30 лет, а потом Аллах вручит власть, кому пожелает. И халифат, во время которого правители правили Абу-Бакр, Умар, Усман и Али, да будет доволен им Аллах, действительно просуществовал именно столько времени. При этом Абу-Бакр был халифом 2 года и 3 месяца, Умар 10 лет и 6 месяцев, Усман 12 лет, а Али 4 года и 9 месяцев, что с учетом правления Аль-Хасана бин Али в течение 6 месяцев и составляет ровно 30 лет. Основателем первой правящей династии стал Муавия, да будет доволен им Аллах, который был лучшим и достойнейшим из них, и после которого наступил период несправедливого правления, продолжающийся до тех пор, пока власть не перешла к Умару бин Абдул-Азизу, да будет доволен им Аллах. Приверженцы Сунны даже считают его пятым праведным халифом, поскольку он следовал примеру первых четырех. То есть, я думаю, иншаллах, ответ ясен, потому что уже шейх Рахима Аллах привел хадис хорошим иснадом, что Пророк сказал, что хилафа, или халифат, как по-русски называется, будет продлиться 30 лет. И это случилось, как Пророк он говорил, Абу-Бакр, его хилафа продолжалась 2 года и 3 месяца, а Умар 10 лет. 6 месяцев. Усман 12 месяцев. И Али 4 года и 9 месяцев. Понятно? То есть остается 6 месяцев, то есть 29,5, то есть 6 месяцев. Осталось 6 месяцев. Аль-Хасан, ради Аллаху ан, он стал халифа на 6 месяцев. Потом он дал отступку, чтобы Муавия, ради Аллаху ан, он был халифа. Поэтому почему Пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, когда Аль-Хасан он был маленьким, просто Аллах Сам сказал, мой сын этот, то есть Аль-Хасан, он сейд, он господин. И посредством его Аллах, то есть Аллах сделать так, чтобы две большие группы мусульман, они будут помириться друг с другом. Вы меня понимаете? Есть такой хадис, пророк саллаллаху алейхи ва саллям сказал: «Инна ибни хаза сайид, ва ля'алла Аллаха ан юслиха бихи байна фиатейни азиматейни миналь муслимин». Поистине, этот мой сын станет господином, и возможно, что через него Аллах примет между собой две огромные группы мусульман. То есть, пророк саллаллаху алейхи ва саллям, то есть в этом хадисе есть намек, что будет разногласие между двумя великими группами мусульман. Две группы мусульман. То есть это была группа, которая была со стороны Муавия, и группа была со стороны Али ибн Аби Талиб. И пророк саллаллаху алейхи ва саллям сказал: две огромные и верующие, то есть мусульмане, они из числа мусульман. То есть пророк саллаллаху алейхи ва саллям сказал: две группы, и они огромные, и они из числа мусульман, то есть они мусульмане. И мой сын, пророк саллаллаху алейхи ва саллям сказал, возможно, что через него Аллах примирит между собой две огромные группы. То есть когда хавариджи, они убили Али ибн Аби Талиб ради Аллаху ан, и вы знаете, что была, то есть, разногласие между Алием и Муавия. Была маленькая разногласие. И Муавия, он был в Шаме. Аль-Хасан, он стал халифа после Алия. Так сподвижники выбрали его. Он стал халифа. То есть, Аль-Хасан, он хотел, то есть, помириться. И он хотел, чтобы мусульмане объединились. И он хотел, чтобы вражда не была среди мусульман. Поэтому он дал уступку Муавия. Понятно? И этот год его называли Амуль Джамаа, год объединения, или год Джамаа. Поэтому вот это Аль-Хасан, ради Аллаху ан, он только всего лишь 6 месяцев был халифа, и потом он сделал ошибку для Муавия, ради Аллаху ан, и Муавия, ради Аллаху ан, после этого стал первым меликом, царем в исламе. И потом, конечно, как шейх говорит, пришли люди, которые передали власть уже по наследству. То есть не было так по закону. Отец оставляет хилафа для своего сына. Сын потом руководит, оставляет хилафа для своего сына. До того, как пришел Умар ибн Абдул-Азиз, ради Аллаху ан, он родственником, он по роду, он является внуком Умара ибн Хаттаба. И Умар ибн Абдул-Азиз, он был такой справедливый человек и верующий. Поэтому, когда он стал халифой, многие начали его называть пятый праведный халифа. Мы знаем, что праведный халифа, их 4: Абу Бакр, Умар, Утман и Али. Но Умар ибн Абдул-Азиз, потому что он такой был сильный верующий человек и боялся Аллаха Субханаху ва Тааля, многие начали его называть пятый праведный халифа. Хорошо, братья и сестры, мы иншаллах на это останавливаем. Если есть у вас вопросы по теме,